Идет время заметить, что так же обстояло дело и с Авраамом, а пока что лучше не отвлекаться от Елизера. Итак, Елизер не был подарен Аврааму Нимродом. Это утверждение нужно считать вымыслом. По всей вероятности, он был родным сыном Авраама, прижитым с рабыней и родившимся, надо полагать, в Дамашке во время пребывания людей Авраама в этом цветущем городе. Позднее Авраам даровал ему свободу, и его положение в семье было лишь не намного ниже, чем положение Измаила, сына Агари. Старшего из двух его сыновей, Дамасека и Ириноса, халдеянин, который, как известно, долго оставался бездетным, должен был первоначально считать своим наследником, покуда не родились сперва Измаил, а затем и Ицхак, истинный сын. Но и потом Елизер оставался важным лицом среди людей Авраама. Именно ему выпала честь отправиться в Нахарину за невестой для Исаака, отвергнутой жертвы. Он часто и охотно, как мы уже знаем, рассказывал Иосифу об этой поездке. Да, мы поддаемся, и поддаемся, может быть, слишком легко соблазну написать здесь просто «он», хотя Елизер, который говорил с Иосифом, по нашему же собственному представлению, не был Авраамовым Елизером. Нас соблазняет естественность, с какой он, упоминая об этом сватовстве, употреблял местоимение «я», и беспрекословность, в какой его ученик принимал эту связанную со светом луны грамматическую форму. Он улыбался, правда, но кивал головой, и неясно было, означала ли его улыбка какую-то критику, а кивки — только любезную снисходительность. Если разобраться подробнее, то его улыбке мы верим, пожалуй, больше, чем его кивкам, и склонны предполагать, что его отношение к форме Елизерова рассказа было несколько яснее и четче отношение к ней самого старика, достойного сводного брата Иакова. Мы называем так Елизера сознательно и не всуе, ибо он был им. До того, как Ицхак, истинный сын, ослеп и одряхлел, он обладал здоровой чувственностью и отнюдь не ограничивался дочерью Вафуаила. Уже одно то, что она, подобно Саре, долго оставалась бесплодной, заставило его своевременно позаботиться о наследнике, и уже за много лет до появления Иакова и Исава у него от одной красивой служанки родился сын, которому он позднее даровал свободу и который был назван Елизером. Было принято, чтобы такого рода сын в один прекрасный день получал свободу и чтобы он носил имя Елизер. Да, тем простительнее было Ицхаку, отвергнутой жертве, иметь этого сына, что Елизера полагалось иметь, он всегда имелся при дворах Авраамова религиозного потомства и всегда играл там роль домоправителя и первого раба. При случае его посылали также сватать невесту сыну праведной, и обычно сам глава семьи давал Елизеру жену, от которой у него бывало два сына — Дамасек и Элинос. Одним словом, это было такое же установление, как Нимрод Вавилонский. И когда юный Иосиф смотрел на Елизера в часы занятий, когда они сидели вдвоем близ колодца, в тени дерева наставления, и мальчик, охватив колени руками и слушая, глядел в лицо вещавшего старика, который походил на Авраама, и с такой великолепной непринужденностью употреблял слово «я», у него часто возникало странное чувство. Взгляд его красивых и прекрасных глаз тогда преломлялся, он глядел сквозь повествовавшего в бесконечную перспективу Елизера, которые все устами сидевшего перед ним говорили «я», и так как дело происходило в сумраке тенистого дерева, а за спиной Елизера стояла марева знойного дня, эта перспектива тождеств терялась не в темноте, а в сиянии света. Шар катится, и никогда нельзя будет установить, где берет свое начало какая-то история, на небе или на земле. Истине служит тот, кто утверждает, что все они соответственно и одновременно разыгрываются здесь и там, и только нашему глазу кажется, будто они опускаются и вновь поднимаются. Истории опускаются, подобно тому, как Бог становится человеком, они становятся земными и, так сказать, омещаниваются. В качестве примера можно снова припомнить историю, которой любили хвастаться люди Иакова, так называемую «борьбу с царями», историю о том, как Авраам побил полчища царей Востока, чтобы освободить своего брата Лота. ранние редакторы и ученые, толкователи истории патриархов,